Эйнсли посмотрел на часы. Катастрофически мало времени. До казни Дойла осталось меньше 30 минут, а заберут его отсюда еще раньше. Эйнсли собрался и мобилизовал всю жесткость, которая была в его характере, памятуя о словах отца Кевина О'Брайена, что Элрой Дойл — патологический лжец и врет, даже когда в этом нет необходимости. Ну что ж, Эйнсли вообще не хотел напускать на себя вид священника. Настало время полностью сбросить с себя эту личину. «Да врешь ты все про Икея и Эсперанса», — с вызовом сказал он. «Почему я должен тебе верить? Чем докажешь?» Дойл задумался, но ненадолго. «У Эсперанса я вещицу одну посеял, зажимчик за прощение, и в любом случае без искреннего и глубокого раскаяния во всех совершенных преступлениях ни один священник не смог бы отпустить тебе грехи, а ведь я даже не ношу сана». Он еще не закончил тирады, как выражение глаз Дойла стало приниженно умоляющим. Когда он опять заговорил, голос звучал сдавленно от страха. «Мне прямо сейчас умирать. Сделайте для меня что-нибудь. Дайте хоть эту малость». Первым не выдержал лейтенант Хембрик. Совершенно неожиданно этот молодой чернокожий офицер тюремной стражи ополчился на Эйнсли. «У вас осталось меньше 5 минут. Не знаю, кем вы там были в прошлом и кто вы сейчас, это не имеет никакого значения. У вас достаточно опыта, чтобы помочь ему в такой момент. Хватит тешить свою гордыню. Дайте ему последнее утешение». «Хороший он малый, этот Хембрик», — подумал Эйнсли. Он и сам понял, что врет Дойл или нет, но ничего теперь не заставит его изменить показания. Эйнсли чуть напряг память и велел. «Повторяй за мной. Отче, предаю себя в руки твои, чтобы ты поступил со мной по воле своей». Дойл простер руки, насколько позволяли пристегнутые к поясу наручники. Эйнсли подался вперед. Дойл положил свои руки в его. Текст Дойл повторял четко, не сводя глаз с лица своего исповедника. «Какая бы участь ни ожидала меня, я приму ее с благодарностью. Я готов ко всему. Я приму все». Это была покаянная молитва Фуко, оставленная всем грешникам земли французским аристократом, виконтом Шарлем Эженом де Фуко, некогда отважным воином, а позднее смиренным служителем Бога, проведшим остаток дней своих в ученых трудах и молитвах среди песков Сахары. Эйнсли произносил строки молитвы, надеясь, что память его не подведет. «Да свершится воля твоя обо мне и о всех тварях, сотворенных тобой. И желание мое одно, Господи, в руки твои предать дух мой». Молчание длилось не более секунды. Хембрик объявил. «Время. В коридоре вас ожидает мистер Беттл», — сообщил он Эйнсли. «Я попросил его проводить вас на места для свидетелей. Нужно торопиться». Двое надзирателей уже подняли Дойла на ноги. Он странным образом преобразился, как-то распрямился и не был похож на самого себя 5 минут назад. Он покорно дал себя увести, неуклюже прошаркав к двери. Эйнсли вышел следом. Ожидавший снаружи охранник с именем Беттл на пристегнутом к нагрудному карману рубашки значке обратился к нему. «Прошу следовать за мной, сэр». Быстрым шагом они направились в ту сторону, откуда Эйнсли пришел. По длинным железобетонным коридорам потом обогнули зал казни и остановились перед гладкой стальной дверью. Рядом с ней стоял охранник в чине сержанта, державший папку для бумаг. «Назовите свое имя, пожалуйста», — попросил он. «Эйнсли. Малколм. Эйнсли». Сержант нашел его в списке и сделал отметку со словами: «Вы последний, все уже в сборе, но мы приберегли для вас горяченькое местечко». «Не пугай человека, сержант», — пробасил Беттл. «Никакое оно не горяченькое, мистер Эйнсли». Ах, в этом смысле, расплылся в улыбке сержант. Тогда, конечно.